Сергий, митрополит Литовский и Виленский. В миру Дмитрий Воскресенский был сыном старого московского протоиерея, учился в духовной семинарии и не успел ее закончить благодаря революции. В это время ему было лет 18-19. Он был послушником у последнего ректора Московской духовной академии епископа Феодора, который жил в Москве в Даниловом монастыре, где и принял монашество с именем Сергия в 23-м году. В 1926 году он перешел в канцелярию патриархии. Это был первый год управления церковью митрополита Сергия. Одаренный, умевший разговаривать с представителями советской власти, он быстро стал делать карьеру, занял место секретаря патриаршей канцелярии и в 29-м году был хиротонисан во епископа, кажется, Волоколамского, викария московского. Время было трудное, большинство епископов было сослано, часть церкви ушла в катакомбы, часть старалась приспособиться и жить. В число приспосабливающихся попал и епископ Сергий. Манера угодничества не могла внушать доверие окружающим. В Москве молодого епископа считали простым агентом НКВД. Он обвинялся в интригах и доносах. С захватом Прибалтики большевиками в 1939-1940 годах в эту область были направлены ими особо проверенные люди. В это же время скончался там престарелый митрополит литовский Елеферий. На место умершего был назначен саном митрополита Сергий. Приехал он не как представитель гонимой большевиками церкви, а как полномочный представитель Москвы, облеченный большой властью. Он свободно в любое время соединялся по телефону с Москвой, что другим было почти недоступно. Митрополит имел много светских манер и привычек и не принадлежал к разряду епископов-исповедников, а тем более мучеников. Но уставное богослужение любил и сам исключительно благолепно служил. Разрешив митрополиту Сергию переезд в Прибалтику, НКВД окружило его доверенными людьми, помимо того, что он сам им был хорошо известен. Когда наступило 22 июня 1941 года приход немцев, власти, по-видимому, получили приказ эвакуировать его во что бы то ни стало. Экзарх спрятался в подвале Рижского собора и не был там найден секретарем, искавшим всюду своего епископа. Есть сведения, что секретарь позднее был расстрелян большевиками за эту неудачу. Легко изменив советской власти, митрополит остался верен патриархии с прямым для себя риском. В особом меморандуме по поводу положения православной церкви в Остланде от 12 ноября 1941 года митрополит Сергий изложил немцам тяжкое положение гонимой церкви под властью безбожников, оправдывая позицию московской патриархии, в которой сам был действующим лицом. В этом докладе митрополит Сергий стремился доказать немцам, что современное ему московское церковное управление стоит в позиции абсолютной аполитичности. Верующие должны стойко исповедовать божественную правду, в данном случае умирать мученической смертью, пишет он. Он категорически отрицает, что руководство патриархата дало себя свести до положения безвольного инструмента советского правительства. Говоря правду, что патриархия, как и все христиане, внутренне не примирилась с большевизмом и испытывает к нему отвращение, что советское правительство относилось к патриархии с недоверием и враждебностью, постоянно следило за ним, производило среди членов его аресты, митрополит Сергий категорически отрицает, что управление патриархии настолько унизилась, чтобы служить инструментом советского правительства, умалчивая о всех случаях политических выступлений патриархии, заведомо неискренних и сеющих заблуждения в иностранные массы, о политических обвинениях, которые сама патриархия предъявила членам церкви для оправдания власти в гонениях и преследованиях их. Сам митрополит Сергий, в прошлом известный жестокими выступлениями в защиту патриархии против тихоновцев, против епископата, духовенства и мирян, не подчинившихся митрополиту Сергию Старогородскому, порвавших с ним и уходивших в катакомбы, теперь свидетельствует. Вообще же существовала в России очень живая тайная религиозная жизнь. Тайные священники и монахи, тайные молитвенные места, тайные богослужения, крестины, исповеди, причастия, свадьбы, тайные теологические занятия, тайное хранение священного писания, литургической утвари, икон, священных книг, тайное сношение между общинами, епископствами и руководством патриархата и тому подобное. Поскольку сама официальная, допущенная большевиками к существованию церковь, прибегала к тайным действиям, пришлось митрополиту упомянуть об этом вообще. Резко теперь, повернув от большевиков, он хотел остаться верным митрополиту Сергию, но Московская патриархия должна была обратиться против него, и под конец его деятельности, незадолго до смерти, ему пришлось отказаться от поминовения за богослужениями своего главы. Свой разрыв с Москвой митрополит переживал очень болезненно. Первые несколько служб после прихода немцев он служил со слезами, плача в алтаре. Митрополит прежде всего горевал о своей ни в чем не повинной матери-старушке, над которой будет учинена расправа. Резиденцией митрополита был город Рига. В состав экзархата входили Литва, Латвия и Эстония. Кроме того, ему было вверено духовное окормление освобождаемых от большевиков местностей Новгородской, Псковской, Петроградской и Тверской губернии, где митрополитом была учреждена духовная миссия и открыто более 300 церквей. По делам службы владыка-митрополит очень часто посещал столицы прибалтийских государств – Ревель, Ковна и Вильна. В Вильне митрополитом была учреждена духовная семинария. За 3 недели до убийства митрополит Сергий выпустил замечательное по силе убедительности и по стилю воззвание к православному населению Прибалтики, направленное против большевиков. В этом воззвании по поводу избрания в Москве патриарха Сергия была сказана крылатая фраза: «Сталин не Савл и Павлом никогда не будет». Воззвание митрополита с его портретом не сходило со столбцов прибалтийских газет. Во всех кинематографах Прибалтики демонстрировался фильм. Митрополит Сергий читает воззвание и произносит фразу: «Сталин не Савл и Павлом никогда не будет». Предполагают, что эта фраза и решила судьбу митрополита. После этого обращения митрополит ждал покушения. О насильственной смерти он все время думал. На одном из обедов, за которым он пил вино, как бы в свое оправдание в присутствии эмигрантского духовенства, он запальчиво воскликнул: «Если бы и вы, отцы, пережили со мною мою московскую жизнь, если бы и вас поджаривали на сковородке, как нас поджаривали, то и вы бы запрыгали». В конце апреля 1944 года митрополит находился в Вильне, куда он прибыл для присутствия при выпускных экзаменах семинаристов. 27 апреля, в день святых мучеников литовских Антония, Иоанна и Евстафия, митрополит совершил последнюю божественную литургию в исторически знаменитом по борьбе с унией Свято-Духовском монастыре. 29 апреля, это была суббота, владыка-митрополит в 9 часов утра на собственном автомобиле выехал в Вильно, в Ригу, через Ковно, куда его спешно вызывали для погребения умершего артиста, известного певца Смирнова. В 11 часов утра владыка должен был прибыть в Ковно. Неприбытие митрополита в Ковно к назначенному времени встревожило ковенские церковные круги, которым было известно, что за митрополитом гоняются большевики и немецкие агенты, и что по дороге между Ковно и Вильно появились советские и польские партизаны, которые пускали почти ежедневно под откосы немецкие поезда и нападали на проезжающих. В 5:30 часов вечера администрация Ковенского кафедрального собора получила извещение, что в 40 верстах севернее Ковна на дороге стоит заведенный автомобиль, и в нем находятся 4 расстрелянных лица, одно из них духовное. Вблизи автомобиля лежит труп убитой литовской девушки, проходившей в то время по дороге. Представителями немецкой полиции 4 трупа были доставлены в Ковно, в отделение медицинского факультета местного университета. Около 9 часов вечера туда было вызвано соборное духовенство, которому властями были выданы 4 трупа. Духовенство приступило к осмотру трупов. В митрополита было выпущено 18 пуль. Шея была точно разрезана пулями. Правая рука была прострелена, грудь представляла собой решето. У шофера был снесен череп, и мозг вытек из головы. Вместе с митрополитом ехали артист Большой московской оперы Иван Редекюльцев и его жена. Правая щека у него была красного цвета, по-видимому, обожжена от близкого выстрела из огнестрельного оружия. На лице госпожи Редекюльцевой запечатлелся ужас внезапной смерти. Трупы были привезены в кладбищенскую церковь. Ввиду ночного времени с большим трудом были найдены 4 гроба, и духовенство приступило к облачению митрополита по архиерейскому чину. К утру 4 гроба были поставлены в главном храме кафедрального собора. Весть о злодейском убиении митрополита распространилась в городе с быстротой молнии, и утром во время литургии в соборе пребывали 1000 людей, без различия вероисповеданий. Виленское духовенство настаивало, чтобы митрополит был погребен в Вильне, в архиерейской усыпальнице, но немецкие власти потребовали перевезения тела митрополита в Ригу. Погребение митрополита Сергия состоялось в Риге 5 мая. Чин отпевания совершали архиепископ Ковенский и епископ Рижский с сонмом духовенства, прибывшего из Эстонии, Литвы и Латвии. Согласно духовному завещанию убиенного владыки, в исполнение обязанностей заместителя экзарха Прибалтики вступил архиепископ Ковенский. Патриарха московского Сергия, узнавшего об убийстве его экзарха, говорят, любимого, постиг смертельный удар. Умер он 15 мая 1944 года. Гроб с останками митрополита до места последнего упокоения провожала вся Рига, без различия вероисповеданий и национальностей. На гроб было возложено множество венков, в том числе и от представителей немецких властей. Митрополит Сергий погребен на Покровском кладбище, недалеко от могилы архиепископа Рижского Иоанна Поммера, также убитого при загадочных обстоятельствах. Убийство митрополита Сергия произошло при следующих обстоятельствах. По сообщению немецких властей, за неделю до убийства митрополита в Вильне из немецкого военного гаража неизвестными злоумышленниками был похищен только что вернувшийся с фронта автомобиль и 80 литров бензина. При этом стража, охранявшая гараж, была заперта в уборную, но очень хорошо успела рассмотреть лица злоумышленников и даже определила их точный рост с немецкой аккуратностью в сантиметрах. Злоумышленники говорили якобы по-польски и по-русски. Злоумышленники знали о времени отъезда митрополита из Вильна и гнались за ним. Не доезжая 40 верст до Ковна, бандиты обогнали автомобиль митрополита и своим автомобилем загородили дорогу. По словам пахавшего при дороге крестьянина, из автомобиля вышли 2 человека в военной немецкой форме с оружием в руках. Подошли к автомобилю митрополита и начали расстреливать сидевших в автомобиле из автоматических ружей. Как потом было установлено следствием, пули были немецкого и русского образца. Бандиты также убили проходившую мимо литовскую девушку. Когда началась частая стрельба, крестьянин бросил лошадь и скрылся в ближайшие кусты. Совершив свое дело, бандиты повернули назад. Вещи убитых остались нетронутыми. Полицейские розыски ни к чему не привели, несмотря на обещание крупной награды тому, кто поможет обнаружить убийц. Кто убийцы, не установлено. Как объявляли немецкие власти, убийство митрополита Сергия и его спутников – это дело рук платных агентов Сталина. Среди некоторой части населения Прибалтики уже тогда появилось мнение, что это преступление – работа гестапо. Немцы не могли простить митрополиту его русского патриотизма. По окончании войны над бывшей рижской немецкой администрацией большевики учредили суд, в результате которого высшие представители немецкой власти в Прибалтике были повешены на рижских площадях. При этом большевики объявили, что немцы сознались в организации убийства митрополита Сергия. Правда, мы знаем цену большевистским заявлениям о признаниях на суде, и поэтому в правдивость этого заявления не можем верить. По мнению лиц, очень близких покойному митрополиту, в это именно время немцы не могли убить митрополита Сергия. Он только что выпустил свое сенсационное воззвание и был в апогее почета и славы у немцев. С этим воззванием митрополит предполагал обратиться к православной иерархии балканских стран с призывом к борьбе с большевиками, которые не только преследуют религию, но обрекают на истребление целые маленькие нации, как, например, балтийцев, которых за неделю до войны в течение 3 дней вывезли более 160 тысяч, причем жен отделили от мужей и родителей от детей. Воззвание это митрополит должен был прочесть по радио на английском языке. Незадолго перед этим митрополитом были получены 2 письма от советских партизан, угрожающих ему смертью.